конце концов, если людям так хочется, тогда будь полудемоном. Оставайся самим собой, но не забывай тех, кто причинил вред и ответь на это, не используя силу и без вреда. Желательно так, чтобы эти придурки навсегда это запомнили. А если им это не нравится, то посылай этих людей ко мне. Демон-волк любого порвет на сотню маленьких идиотов, кто посмеет нападать на моего друга. Ты считаешь меня другом? Явно сильно удивился парень на мои слова. Почему бы и нет? За эти дни я достаточно хорошо узнал тебя. Ты иногда пытаешься казаться глупым, но все-таки ты умный парнишка. Просто до тебя не сразу доходит. Ты храбрый, готов встать за своих друзей ценой своего здоровья. А еще, ты слегка хитрос, КХМ, хитрый, прям как лис. Так что лично я не против быть твоим другом. Протягиваю парню ладонь для рукопожатия, пока тот медленно осознавал мои слова, и спустя несколько секунд, тот с чувством пожал руку в ответ, улыбаясь и явно радуясь такому исходу. Сразу вспоминаю, сколько радости было у Гарри в глазах, когда я предложил ему быть друзьями. ХМ. Восстановление системы закончено. Перестройка организма закончена. Обнаружено несколько системных сообщений, желаете их прочитать сейчас? Да, нет. Мысленно ответив «нет», вернул взгляд на нового друга. Сообщение можно прочесть позже. Мда, интересные у меня каникулы, вырвалось у меня, что естественно, услышал мой новый друг. Ты сейчас на каникулах, а где ты учишься? Тоже в Академии Шиноби. Я же задумался. ХМ, и что тут ответить? Соврать. Ага, и тут же предать доверие друга, который у меня появился. Знаешь, Наруто, медленно произношу, я ведь могу тебе доверять. Блондин кивнул, став серьезным и внимательно начал слушать. Ну что же, скажем, я не отсюда, Наруто. Говоря это, я имею в виду не страну, а мир. Ты ведь по-любому догадывался, что со мной что-то не так, когда я задавал все те вопросы. Ну, я просто подумал, что тебя никому было учить, или что-то подобное. Хотя Какаши-сенсей говорил, что твоя система циркуляции сильно отличается. Вот, это одна из моих способностей, я могу перемещаться между мирами, не всегда и не постоянно, но если появляется шанс. Именно таким способом я и попал в тот лес, где и встретился с вами. Мой мир отличается от вашего. К примеру, обучение в школе, наподобие вашей академии, начинается в 11 лет и продолжается 7 лет. А во, а какие у вас предметы? Я внимательно смотрел на блондина, в его глазах не было ни капли недоверия, и попробовал представить себя на его месте. Мда, а я бы своего собеседника в этом случае отправил в психушку. А Наруто нет. Он, конечно, слегка наивный, но много. Я сейчас учусь на втором курсе, новые предметы будут в следующем году. Есть, например, зельеварение, на котором можно научиться варить не только лекарства, но и яды. Есть трансфигурация, где мы учимся менять форму и внешний вид объектов как живых, так и неживых объектов. Если бы я сейчас не был так слаб, то показал бы то немногое, что умею. И, как долго еще продлятся твои каникулы? Бросил взгляд на систему, быстро найдя нужную строчку. Чуть меньше 13 дней. После этого я вернусь в свой мир. Не переживай, хлопнул друга по плечу, увидев, как тот загрустил. Я все равно буду твоим другом, и будем надеяться, что я снова смогу сюда попасть. Зато будешь знать, что у тебя есть друг в другом мире. Парнишка снова улыбнулся, перестав грустить. Да и мне повезло, что смог отвлечься от произошедшего, хотя и потряхивало. Только смотри, не рассказывай об этом никому. Хотя, учихе можно, парень он не болтливый. В крайнем случае, сам все скажу или покажу. Хорошо. Парень кивнул, на что я слегка улыбнулся. Ну да, я верю ему. Кстати, а что там с мостом? Уже закончили. Узнав, что Гата больше не будет мучить страну волн, люди на радостях устроили праздник в нашу честь. Пришлось отзывать своих клонов, а то на радостях строители хотели их споить за большую помощь в стройке. Я на это усмехнулся. Когда в первый раз я пришел на мост и увидел, как по стройке скачет не меньше 300 Наруто, то решил, что тот заяц, которым я питался накануне, съел что-то галлюциногенное. Это он уже потом мне рассказал о технике массовой теневой клонирования. Система также записала те странные пасы руками для их техник, что называются ручными печатями, так что я подумал, что чем черт не шутит. Пусть моя система еще и не опознает эти техники, но кто знает. Вечер того же дня. Так, что там у меня за сообщение? Немного покопавшись, я все же решил проверить свои сообщения. Оказалось очень интересно, но странно. Добавлено состояние, поврежденная душа. После случившегося, в вашей душе что-то надломилось и что-то пыталось уничтожить вас, но воля к жизни не позволила вам погибнуть. Вы выиграли, но ценой победы оказались сильные повреждения души. Уменьшение защиты от ментальных атак – 15%. Добавлена способность – поглощение сил. Неизвестное воздействие открыло вам доступ к новой силе. Контактируя с чужой кровью, вы способны впитать случайный начальный уровень сил, доступный этому человеку. Шанс получить новую способность при контакте с кровью через кожу – 1%. Шанс получить новую способность, непосредственно выпив кровь – 3%. Выполнен скрытый квест – отпустить грехи убийц. Несмотря ни на что, вы смогли простить тех, кто пытался убить вас, и отправили их души в другой мир. Награда – 10 500 очков опыта, 7 очков атрибутов, 7 очков навыка, подъем 3 случайных способностей на 15 уровней. Получен доступ к священной магии. Для уточнения вызовите панель черлист. Добавлен новый активный навык – криокинез. Криокинез является поднавыком манипуляции водой, добавляет ледяные способности пользователю. Из-за врожденной способности к пирокинезу, криокинез требует вдвое больше затрат. Увеличивает устойчивость к холоду. Увеличение контроля на 10 единиц. Получен доступ к новому источнику энергии – чакра. Возможно переключение между источниками. Способ получения – поглощение крови Хаку. Получен доступ к новым способностям. 1. Демоническое зеркало. Вид – защитно-атакующий. Количество зеркал – 3. Создает перед вами до 3 зеркал изо льда, способные отражать атаки. Появляется возможность перемещения между зеркалами. Благодаря вашей врожденной способности к огню, зеркала имеют большую устойчивость к нагреванию. Возможно эволюция. Требуемый контроль не ниже 30, стоимость использования – 30 йен, чакры на создание каждого зеркала и 15 йен, чакры в мин, на поддержание каждого зеркала. 2. Охлаждение. Вид – защитный. Появляется возможность охлаждать небольшую область вокруг вас до температуры минус 10 градусов по Цельсию. Область охлаждения – 5 метров. Требуемый контроль не ниже 40, иначе возможны последствия для окружающих. Потребление – 8 йен энергии в минуту. 3. Дыхание демоническим льдом. Вид атакующий. Способность генерировать лед довольно низкой температуры и выдыхать его в различных вариантах. Доступный вариант – поток. Требуемый контроль не ниже 50, иначе возможны повреждения пользователя. Стоимость использования – 90 йен чакры. Дальность потока – 12 метров. Выполнен скрытый квест – найти друга в чужом мире. Даже несмотря на то, что вы не слишком общительный человек, вы смогли найти друга не только в родном мире, но и в другом. Награда. Разблокировка способности связь, 1500 очков опыта, 2 очка атрибута, 2 очка навыка. Эволюция пирокинеза, изменение цвета пламени. Появилась возможность комбинировать способности. Получен новый титул. Получен позывной. Подключены новые родные языки, русский, японский. Да уж, мягко говоря, я медленно впадал в шок. Даже не знаю, с чего начать. Хм, пожалуй, лучше минусов, чтобы потом перейти к хорошему. Итак, первый минус – повреждение души. Не знаю, что это точно означает, но уменьшение защиты от ментальной магии мне не нравится. Да и как можно повредить душу, я не знаю. Всегда считал, что это могут сделать некроманты или чернокнижники. Но что же такого я сделал, что у меня появилось это? Сразу могу сказать, что это не из-за покрова, она повреждает тело. Знать бы, что нужно делать, чтобы все прошло. Второй минус – криокинез. Я владел пирокинезом, огонь – моя стихия, но из-за нового навыка и низкого контроля могут появиться проблемы. Я это уже на себе ощутил, так как за весь день меня периодически накрывает и трясет от холода, и это не нервы, как было утром, когда я узнал то, что делал. Черт! Снова затошнило. И третий минус – поглощение сил. Получить что-то новое, употребив при этом чужую кровь. Вы серьезно? Нет уж, спасибо. А теперь, перейдем к плюсам, и первый из них – 2 выполненных квеста. Награды, полученные от них, помогли мне подняться до 18 уровня, накопить очки атрибута до 21 и навыков до 16. Так что теперь нужно подумать, куда их тратить, или лучше еще немного накопить. Второй плюс – поднятие некоторых способностей на 15 уровней. Вызвав черлист, быстро выяснил, какие именно поднялись. Мерцающий шаг стал 34 уровня, противодействующий блок 16 и огненная длань стала 20. Ну что могу сказать, не считая последнего, это достаточно хорошо, но все-таки лучше бы поднялся уровень огненной стены. Третий плюс – комбинирование способностей. Это было интересно. Получается, что я могу объединять то, что уже знаю, и создавать нечто новое. Как это действует, я пока не проверял, но звучит интригующе. Четвертый плюс – новый источник энергии и способности. Черт возьми, знали бы вы, как это круто. Оказывается, мана все-таки отличается от чакры, во всяком случае, у меня. Мана кажется большим спокойным озером, которое хранится в одном месте, вызывая приятное тепло, медленно распространявшееся по всему телу при использовании. Когда мана кончается, маг будет чувствовать пустоту, ему покажется, что у него словно что-то удалили из организма, появится слабость. Поверьте, я это на себе испробовал. Но даже если перестараться, потратить всю ману и разрушить ядро, ты просто станешь сквибом, магическим существом, не способным использовать магию. Чакра же, тут другое. Проснувшись и придя в себя, я ощутил, как под кожей что-то циркулирует, и этим что-то оказалось чакра. Это больше похоже на реку, которая постоянно течет по твоему телу, принося какое-то спокойствие, но в то же время, призывая действовать. У чакры тоже есть очаг, так называемое ядро, но в отличие от маны, она постоянно в движении, одновременно находится во всем теле. Если будет уничтожен очаг чакры, шанс умереть слишком высок, выше, чем у мага, но при этом разрушить его гораздо тяжелее. Также различаются способы, как бы сказать, наполнение тела этими видами энергии. Само ядро постоянно аккумулирует ману, копя ее в себе и готовясь использовать. Чакра же собирается из внешнего мира, то есть, это фактически природная энергия, поэтому очаг чакры в теле уничтожить очень тяжело. При слишком серьезном чакроистощении, шиноби теряет сознание, позволяя организму поглощать и перерабатывать чакру для собственного восстановления. Наверное, пояснил слишком сумбурно, но именно так я и понял. Все остальное я не смог отнести к плюсам и минусам. Эволюция пирокинеза и изменение цвета. Тут понять было легко, просто вызвал огненную длань и узнал, что цвет огня стал черным. Ну, в темноте это даже хорошо, незаметно, а так ничего. Новый позывной звучал неплохо, демон-волк, а титул, хм, начинающий шиноби. Да и к начинающим относиться я не могу, вон, на Наруто посмотрел через систему, чакры 4000, а число в скобках не определяется, у Саски 2100. Да блин, даже у Сакуры хоть и всего 800, но больше, чем у меня. А ее контроль. Вспоминаю ситуацию с Гарри и Гриндджер, как я проигрывал по некоторым параметрам. И у всех юных шиноби класс развития необычный. Да что же такое? Что в том мире, что в этом, неужели я настолько слабый? На Хатаке я даже смотреть не стал. Если у генинов, только недавно закончивших академию, такое количество чакры, то что может быть у Джоунина, фактически человека и армии в одном лице. Знать не хочу. А вот новые языки меня немного удивили. Я знал до этого пару слов на русском, а сейчас получается, что я спокойно могу говорить на нем. Но откуда? Ладно, японский я могу понять, все-таки, место в этом мире напоминает Японию в моем. Но почему русский стал родным? И как бы это все проверить? Готов. Услышал я голос Наруто. А как же? Хмыкнул в ответ, закрывая окно системы и вставая с земли. Седьмая команда уже была готова к возвращению в свою деревню, а я отправляюсь вместе с ними. Наруто предложил, что раз уж у меня заканчиваются каникулы, то почему бы не провести оставшееся время в его родной деревне. Я на это пожал плечами, вариант неплохой, так как тут, в стране волн, мне не очень нравится. Нет, тут неплохо, но все равно не то. Кстати, мост назвали в честь деревни, из которой пришла седьмая команда и помогла этот мост построить. «Мы будем долго добираться», — воскликнула Харуна, явно вспоминая, как они шли сюда. Наруто мне рассказал об этой эпопее. Харуна, можешь прямо говорить, что из-за меня будете долго добираться, хмыкаю, видя недовольный взгляд. Не сильно она меня любит, я ведь посмел перекрасить волосы ее Саскикуну. Бр, не волнуйся, у меня свои способы передвижения, даже если и отстану, то смогу найти. Честно скажу, я никогда так долго не бегал. Даже в своем мире, когда мы с Гарри по утрам выходили на пробежку, она максимум длилась минут 30. Тут же мы бежали до самой ночи следующего дня. Да, все верно. Мы бежали целые сутки. Оказывается, чакру гораздо удобнее использовать для прогонки по телу от усталости, чем ману. Требуется меньше и действует лучше, но все же, как владелец гораздо меньшего количества этой энергии, я начал выдыхаться уже днем, и то, благодаря нескольким пузырькам с зельем регенерации энергии, которые накопил в барьерах, поэтому плюнув на все, прямо во время бега превратился в волка, и бежал уже так. Это было гораздо легче и естественнее. Ветер, бьющий в лицо и звенящий в ушах, заставлял мою душу чуть ли не взлететь, а мышцы словно сбросили всю усталость. В таком состоянии я бежал не позади, а практически рядом с Хатаки, который и виду не подал, что вместо человека рядом с ними бежит волк. Едва мы остановились на привал, как тут же все рухнули на землю. Сенсей седьмой команды установил какие-то барьеры и погнал нас всех спать, а сам встал на охрану. Неудивительно, джоунины, обладая огромным количеством опыта и чакры, способны днями не спать, прогоняя чакру, а если и засыпают, то при первых признаках опасности они мгновенно просыпаются, и сна у них не будет ни в одном глазу. Лично я так и спал в виде волка. Так быстрее восстанавливаются любые виды энергии, да и, как говорил, так естественнее. 3 дня. Вот сколько мы бежали, и я ни разу не пожалел, что всю пробежку провел как волк, иначе сдох бы прямо в пути. А так ничего, просто устал немного. Волки могут до 4 суток преследовать свою добычу. Кстати, когда мы попали на территорию страны огня, я сразу это почувствовал, так как тут был более теплый климат. С каким удовольствием я потягивался на привалах, наслаждаясь теплой землей и травой. Мда, и мне все равно, что на меня смотрели чуть ли не как на сумасшедшего. Так что ничего удивительного, что при возвращении в обычный вид я был весь в траве и пыли. Устал отряхиваться. Коноха, как сокращенно называли деревню, мне понравилось, был в ней свой шарм, хоть это и военная деревня. Но сразу насладиться осмотром я не смог. Да и были мы не первыми, кто прибыл к воротам деревни, мы встретились с другой командой, под номером 8. Пока наставники здоровались, Наруто и какой-то парень с собакой рычали друг на друга, мой взгляд зацепился за девчонку со странными глазами, которая, поздоровавшись с блондином, чуть покраснела и едва заметно заикалась. Увидев мой взгляд, она смутилась и опустила взгляд на свои руки, указательные пальцы которых толкали друг дружку, словно она нервничает. Чем-то мне ее поведение напоминает одну рыжую. И Наруто что-то слишком уж сильно спорит с парнем из той команды, словно: «Так, Наруто, можно поговорить?» «А?» Отвлекся тот от спора с собачником. «О чем?» «О нашем, девичьем», фыркнул я. «Нужно кое-что спросить». «Что спросить?» Я закатил глаза. «Мда», увлекся разборками парень. «Ладно, пойдем другим путем. Идем, поговорим», произношу, взяв того за ворот куртки как мешок с картошкой, и обратился к остальным, не обращая внимания на возмущение друга. «Вы продолжайте, мы сейчас вернемся». И отошли в сторонку, где и отпустил мелкого лиса, и даже чуть посмеялся над его возмущенной моськой. «Ну, признавайся, шпион, чего ты шифруешься так? Ты о чем, Алекс?» «Как о чем?» «О том, что у тебя девчонка есть». «Чего?» — воскликнул блондин, едва меня не оглушив меня. «Ты о чем?» «Да не кричи ты. Я о тебе и той девчонке со странными глазами». «А, Хихината-чан. Ну да. Кстати, интересное имя у нее. Так чего молчал-то?» Парень мотнул головой, словно придя в себя. «Нет ничего. Хината-чан, мы учились вместе в академии, вот и все». «Мда, и все. А что еще? Ее клан по-любому ненавидит меня так же, как и все в деревне, да и... А она?» — спросил у друга, прерывая его, а увидев, что он не понял вопроса, уточнил. «Она тебя ненавидит, называет демоном». «Нет», — спустя несколько секунд ответил блондин. «Хината-чан добрая и спокойная девочка, и очень вежливая. Мы с ней в первый раз познакомились в 7 лет, когда какие-то хулиганы приставали к ней. Хах, а ты, как настоящий рыцарь, спас принцессу от нападения, хихикнул я, увидев смущение друга. Молодец, что могу еще сказать. А сам-то, как относишься к ней? Ну, я не знаю, я привык, что для людей всего лишь демон, и, не знаю, сдался Наруто, пытаясь хоть что-то сказать. Хината-чан хорошая, она ни разу не сказала никому ничего плохого, и я знаю, что она очень смелая и симпатичная, ой, хе-хе, вот и признался, хлопнул его по плечу. А вообще, я по-моему уже говорил, что в первую очередь ты человек, к тому же, ты ей явно нравишься, правда, хватит кричать, ты же вроде шиноби, но почему-то я оказался наблюдательнее, она в твоем присутствии ведет себя так же, как Гарри в присутствии Луны, хмыкнул, вспомнив тот день в школе. И да, Джин тоже так себя ведет в присутствии Гарри. Надеюсь, они не поссорятся все. Чуть заикается, краснеет. Ладно, извини за этот разговор, я наверное не так все понял, все-таки не разбираюсь в этом. Да и подумал, что ты так собачишься с тем парнем из-за того, что ревнуешь свою Хинату-чан. Хмыкнув, вернулся к остальным. Следом за мной подошел и блондин, уйдя в свои мысли настолько, что даже не слышал выпады, вспомнил, этого парня зовут Киба. Как оказалось, восьмая команда уходила на задание, поэтому распрощавшись, все разошлись в разные стороны, и мы вошли в деревню. Мда, улочки тут такие, что любой новичок заблудится и потеряется здесь. Не дай бог кто-то захочет напасть на эту деревню, будут их потом искать с собаками. Или с Кибой, хе-хе. Но и сейчас насладиться прогулкой мне не удалось, так как сразу же направились к главе этой деревни, третьему Хокаге. Кабинет впечатлял, но вот то, что этот старик, сидящий за столом, курил свою трубку, сильно ударяло по моему чувствительному носу. Кажется, моя волчья мутация усилилась. Команда номер 7 задание выполнила, произнес сенси команды, пройдя к столу и положив небольшой свиток. Старик тут же взял свиток и прочитал его. Хаем. Повышение ранга во время исполнения, с учетом того, что я вижу вас перед собой целыми и невредимыми, дает понять, что никто из вас не пострадал, да и ваш сенсей положительно отзывается о ваших действиях. Хорошо, я зачту вам эту миссию как Б-ранга с повышенной опасностью. Молодцы, команда, хай! Одновременно воскликнула тройка, и взгляд старика переместился на меня. Мда, вроде и старый, но внутренняя сила чувствуется. Причем очень хорошо. Вот бы посмотреть на встречу третьего и директора Дамблдора. А вы, молодой человек, добрый день, Хокаге сама. Я, Алекс Марк Кеннери, нахожусь здесь на каникулах. Наруто любезно предложил мне провести остаток каникул в Конохагакуре Носата, и я решил не отказываться. К тому же, мне очень нравится в стране огня. Тут очень теплый и приятный климат. Хаем, старик перевел взгляд с меня на команду номер 7. «Я готов за него поручиться, старик», буквально источая радость, произнес Наруто, запрокинув руки за голову и широко улыбаясь. Я чуть не поперхнулся манерой общения к главе деревни, но по лицу всей команды понял, что это нечто рядовое. Да и старик на это лишь закатил глаза. «Алекс хороший человек, я согласен с Дебе», добавил Учиха. «Он помог нам на задании, хотя мог и уйти. Я согласна со всеми, это уже Харуна». Как мне показалось, с какой-то обреченностью в голосе. КХМ, удивлен, если честно. Ясно. Вы же понимаете, молодой человек, что за вами будут следить. Вперил в меня тяжелый взгляд хозяин кабинета. Меня чуть не передернуло. Понимаю, Хокаге сама. Я тут посторонний, поэтому не против этого. Все равно я тут пробуду чуть меньше 10 дней. Хорошо, можете идти. Какаши, останься. Хай. На улицу мы вышли через 7 минут, команда отправилась получать чеки за выполненную миссию, после чего Сакура мигом умчалась домой. Остались только я, Саске и Наруто. Ну, и куда теперь? Лично я очень голоден. Отправимся в Ичираку Рамен, только мне вначале надо сходить переодеться и взять деньги. Наруто едва ли не подпрыгивал на месте, Учиха лишь жалобно вздохнул на эти слова. Кажется, ему там не нравится. Или еще какая причина есть? Лично я не против перекусить. Мои запасы уже закончились. Буду надеяться, что мои золотые монеты тут в ходу, хотя почему и нет. Золото – универсальная валюта, которую используют в любом мире. Надеюсь, в то же самое время. Кабинет Хокаге. Насколько правдив твой отчет? Полностью, Хокаге сама. Парень очень странный, а его способность заставили меня предположить, что он псевдоджинчурики. После потери сознания, его окружало темное пламя, которое меня не подпускало, но Наруто спокойно мог находиться рядом, и огонь не реагировал на него. Все, что я смог узнать, либо это сила его собственная, либо это какой-то неизвестный биджу, во что лично мне не верится. Считаешь, что он не опасен? Трудно сказать. Во время сражения он буквально источал неконтролируемую ярость и желание разрушать, убивал максимально кровожадно и жестоко, но до этого он был спокойным, практически безэмоциональным. Достаточно хорошо сошелся с Наруто и помог Саске пробудить Шаринган, с Сакурой же не получилось. Во время безумия он контролировал себя с трудом, но отличал врагов от союзников. Моя оценка, он безопасен до момента, пока его эмоциональное состояние не подойдет к критической отметке. Я понял тебя, Какаши. Всю часть с мальчишкой под грифом секретно, никому ни слова об этом, и передай команде. Если твой отчет, который ты прислал с призывом правдив, то он уйдет через 10 дней. Объявляю твоей команде отпуск на это самое время, а для тебя задание, проследи за мальчишкой, чтобы никто посторонний не узнал о его особенности. Я не ощущаю от него опасности, но лучше перестраховаться. Хай, Хокаге сама, произнес Джаунин, исчезая из кабинета, оставляя его хозяина в задумчивости. Еще один, но уже измененный. Наруто, ты шутишь, ты тут живешь. Мое удивление было не просто так. Все дело в том, что я увидел место, где живет Узумаки. Нет, то, что он живет в общежитии, я понять мог, все-таки он сирота, а его дом, скорее всего, был уничтожен во время нападения его личного демона. Но какого черта тут такой свинарник? Я просто не успел тут убраться, смущенно почесал затылок блондин, пытаясь отыскать здесь свой кошелек и сменить одежду. Судя по всему, ты тут и не убирался никогда, медленно проговорил Учиха, осторожно делая шаг в этой квартире. Ну, я его понимаю. Сам немного опасаюсь, так как уже сделал шаг и на что-то наступил, с громким хрустом. Надеюсь, что это просто карандаш, или ручка, или сухарик. Но с учетом увиденного, я слишком опасаюсь, что это может быть кости крысы. Мдя. И пока блондин искал свои вещи, я, ни разу не будучи эмпатом, буквально спиной ощущал то, насколько сильно шокирован Учиха, и как он о чем-то размышлял, глядя то на меня, то на Узумаки. Если думает, что у меня дома так же, то ошибается, о чем я ему сказал. Еще бы, смысл мне запускать в свою комнату. Я же потом ничего не найду. И как тут Наруто разбирается? Спустя еще 5 минут таких поисков и усиленного размышления от Учихи, и с его стороны раздается жалобный стон, как у великомученика. У тебя много вещей, Дби. А, ну, не очень много, моргнул Наруто, посмотрев на Саске. Да и я тоже посмотрел на него. Брюнет, устало потерев глаза, выдохнул. Тогда собирай их, и отправляемся. Куда? Ко мне. Я не хочу, чтобы мне потом говорили, что член моей команды живет в таком свинарнике. У меня дом большой, так что все нормально. Ты серьезно, Теми? Нет, я шутки шучу. Собирайся. Но учти, произнес красноглазый, ткнув Наруто пальцем в грудь. Если у меня дома будет такой же свинарник, вылетишь быстрее, чем скажешь слово Хокаге. Ты меня понял, Хай. С широкой улыбкой ответил блондин, в быстром темпе начав искать свои вещи, а заодно сумку, куда их можно сложить. Во имя шинигами, тихо пробормотал брюнет. Кажется, я схожу с ума. Знаешь, Саске, как говорится у меня, все мы сумасшедшие, в психушке сидят лишь те, кто спалился. Так что ничего страшного в этом нет. Пф, кстати, ты тоже идешь с нами. Вопросительно приподняв бровь, внимательно посмотрел на брюнета, на что получил ответ. В отличие от Наруто, тебя мне терпеть всего 10 дней, даже меньше, так что переживу. Хах, ну, спасибо. Так ладно, это может длиться долго. Попробуем. Я эти дни не сидел на заднице ровно, и кроме небольших спаррингов я изучал новые заклинания. Во время одного из своих походов в библиотеку, откопал его упоминание, а потом и само заклинание. Просто раньше не было времени его по-нормальному изучать, вот оно и оставалось только в памяти. А за последние дни, особенно пока мы бежали в Коноху, я его подучил. Ну, поехали. Акция, вещи Наруто. Брякнул я, ради интереса вбухав в заклинание не только ману, но и чакру. Ой, зря. С разных мест в меня полетели майки, пара оранжевых курток, ручки, тетради, ботинки и тому подобное. Причем все это летело на такой большой скорости, что я едва успел увернуться с помощью мерцающего шага, так что мне повезло. А вот двери, которая стояла позади меня, нет. Ее просто снесло и вбило в стену вместе с вещами, под громкий грохот. Мда, ну, вещи мы нашли, как теперь будем собирать? Произнес Учиха, пройдя к двери и внимательно осмотрев, как несколько карандашей и ручек вонзились в дверь, некоторые вообще насквозь. Не стоило мне добавлять чакру. Последний день пребывания. Все хорошее рано или поздно проходит. Вот и мои так называемые каникулы закончились. 3 недели быстро пролетели, особенно последние 10 дней. Квартал Учих немного пугал своей пустотой и тишиной, думаю, поэтому Саски и был таким нелюдимым человеком, живя в таком месте, да и его дом тоже был похож на нелюдимое место. Впервые прибыв сюда, я буквально ощущал остатки энергии смерти, от которых пробирала дрожь, но вроде, за те несколько дней, что мы с Наруто провели тут, эти остатки стали пропадать, и находиться стало легче. Да и для себя в этом месте я нашел кое-что интересное. К примеру, я обнаружил здесь так называемые чакронакопители, предметы, созданные из специального металла, способные проводить и хранить чакру. То есть, если твои запасы закончились или их не хватает на технике, можно использовать то, что хранится в накопителях. Количество чакры, которое может храниться, зависит от самих накопителей. К примеру, моих денег хватило, чтобы приобрести кольцо-накопитель, в котором может храниться, по оценке системы, до 1000 единиц чакры, или до 1500 маны. Да, оказывается, накопители могут копить и ману, но копится втрое дольше. Также, я, поддавшись порыву, какого-то черта захватил с собой и пару сережек, в которых может храниться 2000 единиц чакры и 3000 единиц маны. Круто, только нахрен они мне нужны. Ладно, разберемся. Получив доступ к чакре, я начал разбираться с техниками этого мира. Массовое теневое клонирование, которому меня научил Наруто, я, к сожалению, не потяну, слишком мало чакры, но вот обычное клонирование у меня вышло. Мой максимум – 2 клона, у Учихи – 5. Слабовато для меня, но зато есть чем удивить врага, если такие будут. Научился пользоваться демоническими зеркалами, правда, пока что они медленно появляются, а попытки совместить пирокинез и криокинез ни к чему хорошему пока не привели. С Сакурой мы пусть и не общаемся как друзья, но смогли разговаривать достаточно хорошо, не раздражая друг друга. Она мне чем-то напоминала Гринджер, которая тоже постоянно пытается все-все-все выучить. Также здесь в деревне я познакомился еще с несколькими людьми, одного из которых зовут Рокли. Если Наруто мне казался парнем, у которого в одном месте мощные батарейки, то у этого парня там самый настоящий ядерный реактор. Скачет по Конохе со своим сенсеем только так, что едва взглядом можешь уследить, и кричат о силе юности. И зря я захотел попробовать проверить его в легкой тренировке, отделали меня только в путь, хотя и держался некоторое время, спасибо мерцающему шагу и противодействующему блоку. Хината Хьюга, как оказалось, и правда была принцессой целого клана, как потом узнал, самых лучших в тайдзюцу, или рукопашном бою. Решил ради интереса проверить и, интересно, это на меня так этот мир действует. Иначе, почему я стремлюсь проверить интересных мне людей, а потом отхватываю от них так, что потом становится плохо. Вроде обычный тычок пальчиками, а скручивает так, словно молотком врезали. Да и Наруто подозрительно часто наблюдает за девочкой и о чем-то думает. Но все-таки блондин был прав, она очень добрая. «Вы в порядке?» – спросила девочка, когда я прилег отдохнуть. Принудительно. А ее взгляд выражал беспокойство, когда она нависла надо мной. «Ага, в порядке, Хината Химе. Сейчас немного полежу и встану. Наруто, хорош ржать, иначе ты сам будешь валяться на моем месте». Причину его смеха я понимаю, слишком уж потешно летал по тренировочному полигону, несмотря на то, что попасть по мне тоже не так уж легко. Наверное, я просто боялся причинить вред девочке, а в итоге получил сам. Только спустя пару дней, у меня удалось уложить девочку на обе лопатки, что не помешало ей хорошенько меня отделать. Правду говорят, что хьюги очень опасны в ближнем бою, я это на себе проверил. Кстати, тут были даже свои мозголомы, то есть, те, кто специализируется на манипуляции сознанием. Одну из представительниц этого клана мне показал Саски. Инаиманака. Красивая девочка, блондинка с длинными волосами, собранными в хвост, и длинной челкой, также у девочки голубые глаза. Кстати, цветочный магазин, которым владеет ее клан, очень красивый, да и запах цветов тут такой. Долго общаться не получилось, но девочкой она оказалась очень умной, да и внимательной. Правда, я так и не понял смысла ее слов, у цветов много значений. Вчера Курамин бегали чуть ли не каждый день, Наруто обожал тут зависать, да и я был с ним согласен. Готовили тут божественно, так что я 20 штук купил и спрятал в инвентаре, да и от хозяина заведения я не ощущал негатива к моему другу. Кстати, насчет негатива, что тут с людьми творится? Какого черта они так взъелись на Наруто? Нет, те, кто так же, как и мой друг Шиноби, относились к нему нейтрально, некоторые положительно, а вот обычные люди в своем подавляющем числе смотрели на него как на врага народа, из-за того, что он не совершал. И если Наруто на это старался не реагировать, то я несколько раз себя не сдержал, громко зарычав на тех моральных уродов. Кажется, перестарался, так как тот мужчина, судя по выражению, хотевший или напасть, или просто плюнуть в сторону моего друга, испуганно сел на землю, а блондин меня потом чуть ли не утащил в сторону. По его словам, мои глаза изменили цвет, а лицо стало принимать волчий вид. Нет, а что я должен был делать? Нормально воспринимать этот бред? Да ни за что. Если Наруто демон, то тогда им буду и я. Наверное, за эти практически 10 дней, я изучил деревню так же хорошо, как и сам Наруто, да и мне было легче, благодаря системе, которая создавала карту всего, что я вижу. Особенно мне понравилось любимое место блондина, после Ичираку Рамин, скала Хокаге. С этой скалы открывался прекрасный вид на всю деревню, мы втроем могли часами сидеть здесь и просто любоваться видами, о чем-нибудь переговариваясь. Изредка и Сакура присоединялась, но не слишком часто. Пару раз пришлось участвовать в проделках с Наруто. Ну как пришлось, меня уговорили. Бежать потом нам двоим пришлось со всех ног, чтобы не досталось. А всего делов-то, маленькая бомбочка в туалете. Следующую проделку уже проводил я, затащив туда Наруто, Саске и Хинату Химы. Брюнета пришлось долго уговаривать, но, все-таки тот сдался. Тяжело было сопротивляться, когда на тебя наседают постоянно. С девочкой было тяжелее, в плане времени, отец не отпускал ее после определенного времени, так что пришлось помогать ей. Вначале выбраться с территории клана, а потом возвращать обратно. Придумывать новое было лень, так что я просто повторил примерно тот же сценарий, который с братьями Уизли провели в доме Дурслей. А вот нечего было пытаться ставить подножку моему другу и называть демоном. Этому придурку повезло, что тут у меня не было и половины вещей, да и нельзя было перестараться, чтобы меня потом не выкинули из деревни. Кто знает, как бы тут отреагировали, если бы я перестарался. Готовясь к переходу домой, я все чаще ловил себя на мысли, что слишком сильно соскучился по своим друзьям, по учебе, по Хагриду. Хаем, и я, кажется, очень сильно соскучился по Гермионе. Странно, но чем дольше я нахожусь тут, тем чаще я думаю о ней. Может, мне просто не хватает ее нравоучений, а может еще что. Хотя нет, я понимаю, что именно, интрига. Никогда бы не подумал, что Пай девочка будет делать такое. Скажите, вы часто видели таких девочек, которые шутя бросают нож в дерево, или у которых дома хранится настоящий боевой меч? Да черт возьми, многих ли вы знаете девчонок, которых отец научил стрелять из пистолета? Не подумайте, будто я считаю, что девушки на такое не способны. Среди них я видел сильных, стойких, способных заткнуть за пояс многих парней, а после этого мира я не удивляюсь ничему, но вот смотришь на Гринджер, и ни за что не скажешь, что она на такое способна. Мне даже стало любопытно посмотреть на ее навыки в стрельбе. Впрочем, я видел, что ее точность очень хороша почти для любого перво- и второкурсника. Вот оно, стремление и решительность. Тебе уже пора. Обернувшись, я увидел всю седьмую команду. Всю, это означает, что даже их сенсей стоял тут. Интересно, ему что, любопытно посмотреть, как я буду покидать это место. Впрочем, неважно. Ну да, пора. Я соскучился по своему дому и по друзьям. К тому же, учебу мне никто не отменял. Кстати, Сакура, спасибо, что разрешила скопировать записи. Буду в свободное время изучать, может, найду что-нибудь для себя. Пожалуйста, Алекс. Мне было не тяжело, пожала плечами девчонка. Немного подумав, я решил кое-что оставить друзьям, так, как это правильно делала Астрид. Выбор, перенос, и вытащить из инвентаря. Уф, а это не очень приятное чувство, создавать книги навыков. Особенно 3 штуки сразу. И, готово. Вот, это вам, раздал друзьям книги, и чуть не рассмеялся над выражением их лиц. Подайте в руки немного чакры, и все поймете. Первым это сделал Наруто, и книга, чуть засветившись, растаяла в его руках. Следом за Наруто это сделала Сакура, и секундой позже, Саске. Что это было? Поинтересовалась Кунаичи, рассматривая свои руки. Я передал вам некоторые свои способности. Сакуре передал исцеляющие руки. Просто подай на руки немного чакры, и сосредоточься. Сможешь излечивать раны среднего уровня. У Саске, мерцающий шаг, чтобы в последний момент перед ударом преодолеть небольшое расстояние и нанести удар. И Наруто, как ты и просил, передал тебе способность фаербол. Конечно, навыки только начального уровня, но вы тут тренируетесь так, что спокойно сможете прокачать эти способности, и точно быстрее, чем это делаю я. К тому же, в комнате я оставил еще кое-что. Я был рад, что познакомился с вами, и рад, что подружился с вами. Удачи вам!